16. Энциклопедия. Гороскоп. В Южной Америке в племени майя астрология была официальна и обязательна. При рождении ребенку давали особый расчетный календарь. В этом календаре была описана вся его будущая жизнь. Когда он начнет работать, когда женится, когда с ним случится несчастье, когда он умрет. Содержание календаря ребенку напевали вместо колыбельных. Он выучивал его наизусть и начинал мурлыкать сам, чтобы знать, на каком этапе своей жизни находится. Система эта работала довольно хорошо, так как астрологи майя предусматривали все, чтобы предсказания совпадали с действительностью. Если у молодого человека в песне было обещано в один прекрасный день встреча с девушкой, то встреча происходила, так как у девушки в ее личной песне-гороскопе находился точно такой же куплет. То же самое было и в деловой сфере. Если куплет обещал вам в такой-то день покупку дома, то у продавца дома в песне имелась на данный день рекомендация его продажи. Если определенного числа должна была разгореться драка, то все ее участники были об этом давным-давно осведомлены. Все функционировало прекрасно. Система сама себя поддерживала. Войны были объявлены и описаны, победители в них были известны, астрологи давали точное число раненых и убитых на полях сражений. Если количество убитых не совсем совпадало с предсказанием, жертвовали пленными. Как эти напевные гороскопы облегчали жизнь? Случаю просто не отводилось места. Никто не боялся завтрашнего дня. Астрологи разъясняли каждую человеческую судьбу с начала и до конца. Каждый знал, куда вела его жизнь, и даже знал, куда она вела других. Апофеозом предсказаний майя был момент конца света. Он наступит такого-то дня 10 века так называемой христианской эры. Все астрологи майя единодушно сообщили точный час. И тогда накануне, не желая быть свидетелями катастрофы, мужчины подожгли свои города, сами убили свои семьи, а затем покончили жизнь самоубийством. Несколько уцелевших покинули объятые пламенем поселения, чтобы превратиться в бродяг среди пустошей. А ведь эта цивилизация была творением личности отнюдь не примитивных и наивных. Майя знали ноль, колесо, правда, они не поняли всех возможностей этого открытия. Они строили дороги, их календарь с добавлением 13 месяца был более точным, чем наш. Испанцы, высадившись в 16 веке в Юкатане, не смогли даже получить удовольствие от уничтожения цивилизации майя, поскольку та самоуничтожилась задолго до них. Тем не менее, и в наши дни существуют индейцы, которые считают себя далекими потомками майя. Их называют лакандонами. И странная вещь, дети лакандонов мурлычут древние песни, рассказывающие обо всех событиях человеческой жизни. Но никто уже не понимает их точного смысла. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Встреча под ветвями. Куда ведет эта дорога? Он совершенно разбит. Вот уже много дней он ищет этот запах. Запах муравьиной тропы. И вдруг с ним случилась странная вещь. Он не знает, что произошло. Он забрался на какой-то гладкий темный предмет. Потом его подняли вверх, и он побежал по розовой пустыне, поросшей редкой черной травой. Тут его сбросили на переплетенные растительные волокна. Он уцепился было за них, но его подкинули высоко в воздух. Должно быть, это был один из них. Они приходят в лес все чаще и чаще. Какая разница? Он жив, и это главное. Слабые вначале ароматы феромонов усиливаются. Он действительно идет по мирмитейской дороге. Сомнений нет. Тропа между кустами вереска и тимьяном вся пропитана этим запахом. Он вдыхает и немедленно узнает гидрокарбоновую смесь C10H22, выделяемую железами, расположенными под брюшком белоканских муравьев-разведчиков. Солнце светит в спину старому рыжему муравью, идущему дорогой запаха. Широкие папоротники строят вокруг него зеленые арки. Беладоны поднимаются хлорофилловыми колоннами. Тисы предлагают ему свою тень. Он чувствует тысячи усиков, глаз, ушей, притаившихся в траве и листьях и следящих за ним. Но поскольку никто не показывается, можно сделать вывод, что муравей вызывает у них смущение и страх. Чтобы сделать свою походку еще воинственнее, муравей вытягивает шею. Несколько пар глаз прячутся. Вдруг, повернув за куст голубых люпинов, он различает 12 мирмекийских силуэтов. Это, как и он, рыжие лесные муравьи. Он узнает даже запах родного города, Белокана. Они из одной семьи. Братья! Выставив мандибулы, муравей мчится к представителям цивилизации. 12 муравьев останавливаются, от удивления поднимая усики. Муравей понимает, что перед ним молодые бесполые солдаты, принадлежащие к подкасте разведчиков-охотников. Обращаясь к ближайшему из них, муравей просит «Трафалаксис». Тот, отводя назад оба усика, сообщает о своем согласии. Насекомые тут же приступают к устоявшемуся ритуалу обмена пищей. Постукивая друг друга по темечку концами усиков, муравьи обмениваются информацией. Один спрашивает, что другому нужно. Собеседник интересуется, что же может первый ему предложить. Расставив мандибулы, они становятся лицом к лицу, ртом к рту. Донор вынимает из социального зоба жидкую, едва початую пищу, скатывает ее в большой шар и передает изголодавшемуся, который жадно ее всасывает. Часть еды идет в основной желудок для немедленного восстановления сил, остальное отправляется в запас, в социальный зоб, чтобы в случае необходимости иметь возможность, в свою очередь, накормить одного из братьев. Старый рыжий муравей дрожит от удовольствия, а 12 юнцов качает усиками, прося его представиться. Каждый из 11 сегментов усика муравья выделяет свой особый феромон. Сегменты похожи на 11 ртов, готовых заговорить одновременно в 11 разных обонятельных тональностях. Эти 11 ртов источают феромоны, но и могут воспринимать их, словно 11 ушей. Молодой муравей-донор касается первого, считая с головы сегмента усика старого рыжего одинокого муравья, выясняя его возраст – 3 года. Следующий сегмент открывает его касту и подкасту. Бесполый солдат, внешний разведчик-охотник. Третий сообщает о его виде и происхождении. Рыжий лесной муравей из города Белокан. Четвертый дает номер кладки и, следовательно, имя. 103683 яйцо. Весной снесенное королевой позволило ему появиться на свет. Зовут его, значит, 103683. Пятый сегмент говорит о состоянии души того, кто позволяет прикасаться к себе. 103683 утомлен и возбужден одновременно, так как располагает важной информацией. На этом молодой муравей прекращает свою обонятельную расшифровку. Остальные сегменты не служат передатчиками. Пятый предназначен для обнаружения молекул запахов тропинки. Шестой – для бесед на общие темы. Седьмой – для сложных диалогов. Восьмой – только для общения с королевой, матерью-производительницей. Три оставшихся сегмента используются в случае каких-нибудь небольших потрясений. 103683, в свою очередь, исследует 12 разведчиков. Это молодые солдаты, все в возрасте 198 дней. Они близнецы, но при этом сильно отличаются друг от друга. Пятый на несколько секунд старше всех. Голова у него вытянутая, торакс узкий, мандибулы заостренные, брюшко в форме бруска. Он весь удлиненный, и жесты его отточены и продуманы. У него массивные бедра и длинные, широко расставленные лапки. Шестой, следующий близнец по старшинству. Напротив, весь закруглен. Шар головы, округлость брюшка, плотный торакс. Даже усики чуть закручиваются спиралями на концах. У шестого тик. Он все время проводит правой лапкой по глазу, как будто у него что-то чешется. Седьмой, с короткими мандибулами, мощными лапками, очень элегантен. Прекрасно вымыт. Его хитин сияет так, что в нем отражается небо. У него изящные жесты, и он не может удержаться, чтобы постоянно не выписывать концом брюшка букву Z, просто так, без всякой цели. Восьмой весь мохнатый. Волоски растут даже на лбу и мандибулах. Он сильный и большой, жесты у него неуклюжие. Он жует травинку, которую для забавы хватает то усиками, то мандибулами. У девятого круглая голова, треугольный торакс, квадратное брюшко и цилиндрические лапки. В детстве болезнь изрешетила дырочками его медно-красный торакс. У него красивые суставы, он это знает, и все время поигрывает ими, производя звук, подобный стуку хорошо смазанных шарниров, довольно приятный. Десятый самый маленький. Он только-только начал походить на муравья. Усики у него очень длинные, и это особенно сделало его обонятельным радаром группы. Непрестанные движения его сенсорных отростков говорят, кстати, о его большом любопытстве. 11, 12, 13, 14, 15, 16 были также обследованы во всех подробностях. Закончив проверку, старый одинокий муравей обращается к пятому. Не только потому, что тот самый старший. Усики пятого липкие от постоянных разговоров. Это знак того, что он очень общительный. С болтуном всегда проще иметь дело. Два насекомых соприкасаются усиками и вступают в диалог. 103683 узнает о том, что 12 солдат принадлежат к новой подкасте элитным командам Белакана. Их посылают в авангард для внедрения в ряды противника. При случае они сражаются с другими муравьиными городами, а также участвуют в охоте на крупных хищников, таких как ящерицы. 103683 спрашивает о том, что они делают так далеко от родного гнезда. Пятый отвечает, что им поручена глубокая разведка. Уже много дней они идут в этом направлении в поисках восточного края Земли. Для обитателей муравейника Белокан мир существовал всегда и всегда будет существовать. Если не было рождения, не будет и смерти. Они считают, что наша планета имеет форму куба. Они думают, что куб окружен сначала воздухом, а потом окутан ковром облаков. За ними находится вода, которая иногда прорывается сквозь облака, поэтому идут дожди. Вот такая у них космогония. Граждане Белокана полагают, что находятся совсем рядом с восточным краем Земли, и не раз посылали экспедиции, чтобы точно определить его местоположение. 103683 сообщает о том, что он тоже белоканский разведчик. Он возвращается с востока. Ему удалось дойти до края Земли. Поскольку все 12 отказываются ему верить, старый рыжий муравей предлагает им укрыться в углублении под корнем и образовать круг, соединившись усиками. Там он быстро расскажет им историю своей жизни и опишет невероятную одиссею к восточному краю Земли. Так они узнают и о мрачной угрозе, нависшей над их городом. 18. Синдром червя. Черный флажок хлопал на ветровом стекле лимузина, припаркованного у дома, где шло прощание. Каждый подошел к покойному и поцеловал в последний раз его руку. Затем тело Гастона Пинсона положили в пластиковый мешок с застежкой молнии, наполненный шариками нафталина. «Зачем нафталин?» – спросила Жюли служащего похоронного бюро. Человек в черном сразу с видом большого профессионала объяснил важным голосом. «Чтобы убить червей. Мертвая человеческая плоть привлекает червей. К счастью, благодаря нафталину современные покойники могут от них защититься. Теперь, значит, они нас не едят?» «Исключено», — уверил служащий. «Более того, гробы сейчас покрываются пластинками цинка, не позволяющими живности проникать внутрь. Даже термиты не могут их прогрызть. Ваш отец будет похоронен в чистоте и сохранит ее надолго». Люди в темных фуражках установили гроб в лимузин. Траурный кортеж долго и терпеливо ждал в загазованных пробках, прежде чем добрался до кладбища. Въезжали в таком порядке. Сначала лимузин-катафалк, за ним машина с ближайшими родственниками, потом с дальними, следом друзья и хвостом процессии коллеги по работе. Все были одеты в черное и хранили скорбный вид. Четыре могильщика донесли на плечах гроб до открытой могилы. Церемония проходила очень медленно. Притоптывая, чтобы согреться, люди шепотом обменивались приличествующими случаю фразами. «Это был чудесный человек». «Он умер слишком рано». «Какая потеря для службы вод и лесов». «Это был святой человек, необыкновенной доброты и благородства». «Ушел несравненный профессионал, великий защитник леса». Наконец появился священник и произнес слова, которые подобало произнести. «Прах в прах обращается. Этот замечательный супруг и отец семейства был примером для всех нас. Воспоминания о нем навеки останутся в наших сердцах. Он был всеми любим». Круг замкнулся. Аминь. Теперь все толпились вокруг Жюли и ее матери с соболезнованиями. Приехал даже сам префект Дюперон собственной персоной. «Ой, спасибо вам за то, что вы пришли, господин префект». Но префект, казалось, больше хотел поговорить с дочерью. «Выражаю свое сочувствие, мадемуазель. Эта утрата должна быть ужасной для вас». Придвинувшись к Жюли вплотную, префект шепнул ей на ухо. «Знайте, что в знак уважения, которое я питал к вашему отцу, для вас всегда найдется место в службах префектуры. Как только закончите изучать право, приходите ко мне, я вам дам хорошее место». Потом высокий чиновник наконец соблаговолил обратиться к матери. «Я только что назначил одного из самых ловких сыщиков расследовать тайну смерти вашего мужа. Это комиссар Ленар, ас. С ним мы узнаем все, и очень быстро». Он продолжил. «Разумеется, я уважаю ваш траур, но иногда необходимо отвлечься. Наш город стал побратимом японского города Окиноэ. По этому случаю в следующую субботу будет прием в парадном зале замка Фонтенбло. Приходите вместе с вашей дочерью. Я хорошо знал Гастона. Он был бы рад, если бы вы немного рассеялись». Мать кивнула головой. На гроб бросили несколько засушенных цветков. Жюли подошла к краю разверстой могилы и пробормотала сквозь зубы. «Мне жаль, что мы так и не сумели по-настоящему поговорить. Я уверена, что ты в принципе был хорошим парнем, папа». Секунду она смотрела на сосновый гроб. Жюли отгрызла себе ноготь на мизинце. Он болел сильнее других. Когда она грызла ногти, то могла решать в какой-то момент прекратить боль. В этом она видела одно из преимуществ того, что сама заставляла себя страдать. Она контролировала боль, а не подчинялась ей. «Жаль, что между нами было столько преград», — закончила она. А на крышке гроба, протиснувшись в крошечную щель в бетоне, несколько голодных червей бились о цинковую пластинку. Они тоже думали: «Жаль, что между нами столько преград». 19. Энциклопедия. Встреча двух цивилизаций. Встреча двух разных цивилизаций – момент всегда тонкий и деликатный. Когда 10 августа 1818 года капитан Джон Росс, командир британской полярной экспедиции, встретил жителей Гренландии, инуитов, можно было ожидать самого худшего. Слово «инуит» переводится как «человеческое существо», в то время как «эскимос» означает всего лишь «поедатель сырой рыбы». Инуиты всегда считали себя единственными обитателями мира. Самый старший из них угрожающе потряс палкой и жестом велел незваным гостям уходить. Джону Сакиусу, южногренландскому переводчику, пришла в голову идея бросить инуитам под ноги свой нож. Вот так лишить себя оружия, кинув его к ногам незнакомого племени. Жест смутил инуитов, которые, подняв нож, стали рассматривать его, щипать себя за носы и кричать. Джону Сакиусу хватило присутствия духа начать им немедленно подражать. Таким образом, самое страшное осталось позади. Ведь человека, который ведет себя так же, как вы, не хочется убивать. Старый инуит подошел к Сакиусу и, пощупав его хлопковую рубашку, спросил: «Шкура какого же животного столь тонка?» Переводчик отвечал как мог: «Язык пиджин похож на язык инуитов». Тут же другой инуит задал ему новый вопрос – Вы прилетели с Луны или Солнца? Так как инуиты считали, что на Земле нет никого, кроме них, другого объяснения появления чужаков они не видели. Сакиуса в конце концов удалось убедить инуитов в том, что перед ними люди, английские офицеры. Аборигены даже согласились подняться на корабль, где их сначала объяла паника при виде свиньи, а потом обуял смех при виде своих отражений в зеркале. Инуиты восхитились настенными часами и спросили, съедобны ли они. Тогда их угостили галетами. Они попробовали их с недоверием и выплюнули с отвращением. Напоследок, в знак примирения, они привели своего шамана. Шаман заклинал духов очистить корабль от всякого рода злых сил, которые могли находиться на его борту. На следующее утро Джон Росс водрузил на берегу национальное знамя и объявил территорию завоеванной. Инуиты этого и не заметили, хотя в течение одного часа превратились в подданных британской короны. Через неделю их страна появилась на всех картах вместо пометки «Terra Incognita». Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 20. Страх перед чем-то высшим. Старый рыжий муравей рассказывает им о неизвестных землях, о путешествии, о незнакомом мире. 12 разведчиков с трудом верят своим усикам. Все началось тогда, когда 103683 молодой солдат прогуливался по коридорам закрытого города Белакана, неподалеку от королевских покоев. Вдруг с мольбой о помощи к нему бросились два муравья, самец и самка. Они утверждали, что целый отряд охотников был уничтожен секретным оружием, способным убить одновременно дюжины муравьев. 103683 провел дознание и пришел к выводу, что нападение было совершено их вечными врагами, карликовыми муравьями из города Шигапу. Им была объявлена война, но никакого сверхмощного оружия карлики в ход не пустили. Стало быть, они им и не обладали. Тогда решили искать это оружие у другого древнего противника, у термитов. С отрядом охотников 103683 отправился к восточному термитнику. Они нашли город отравленным парами хлора. В живых осталась только королева термитов. Она утверждала, что все умножающиеся с недавней поры катастрофы – дело рук гигантских монстров, хранителей края света. 103683 отправился на восток. За огромную реку и после многих и многих приключений нашел этот пресловутый восточный край мира. Во-первых, поскольку Земля не кубической формы, край ее не является головокружительной пропастью. По словам 103683, край мира плоский. Он пытается описать его. Вспоминает о серо-черном участке, пропитанном бензиновой вонью. Как только муравей ступал туда, черная масса с резиновым запахом стирала его в порошок. Многие из муравьев пытались перейти его и погибли. Край мира плоский. Это место мгновенной смерти. 103683 уже собирался было повернуть назад, когда ему в голову пришла идея прорыть под этим адом туннель. Так он оказался по ту сторону края света, в экзотической стране, где живут знаменитые гигантские животные, хранители края света, о которых говорила королева термитов. 12 разведчиков заворожены рассказом. «Кто эти гигантские животные?» спрашивает заинтригованный 14-й. 103683 колеблется, потом отвечает одним словом. Пальцы. Тут 12 солдат, привыкших к охоте на самых страшных хищников, вздрагивают и от изумления разъединяют кольцо передачи. Пальцы? Для них это слово воплощенный ужас. Все муравьи знают истории, одна страшнее другой, про пальцы. Пальцы – самые ужасные монстры в подлунном мире. Некоторые говорят, что они передвигаются всегда стадами по 5 особей. Другие утверждают, что они убивают муравьев просто так, без причины, даже не для того, чтобы потом съесть. В мире леса смерть всегда имеет оправдание. Убиваешь для того, чтобы есть. Убиваешь для того, чтобы защититься. Убиваешь для того, чтобы расширить охотничью территорию. Убиваешь для того, чтобы завладеть гнездом. Но поведение пальцев бессмысленно. Они уничтожают муравьев ни для чего. В мирмикийском мире у пальцев репутация слабоумных животных, поступки которых бесконечно отвратительны. Каждый слышал ходившие про них ужасные истории. Пальцы. Некоторые утверждают, что пальцы разрывают и потрошат целые города, переворачивая кварталы, обитатели которых, обезумев, разбегаются кто куда. Они не щадят даже этажи с яслями. Они, о страшное зрелище, выворачивают их, раскидывая во все стороны передавленный приплод. Пальцы. В Белакане рассказывают, что пальцы не уважают никого, даже королеву. Они разоряют все. Говорят, что они слепы, и чтобы отыграться за то, что лишены зрения, убивают всех, кто видит. Пальцы. Их описывают, как огромные розовые шары без глаз, рта, усиков и лапок. Жирные, розовые, гладкие шары с феноменальной мощью, убивающие все на своем пути и ничего не употребляющие в пищу. Пальцы. Кое-кто утверждает, что они отрывают одну за другой лапки разведчиков, которые подходят к ним слишком близко. Пальцы. Никто уже не знает, что тут правда, а что легенды. В мирметийских городах им дают тысячи прозвищ. Розовые шары убийцы, твердая смерть с неба, мастера зверств, розовый ужас, кошмарные пятерки, полированные убийцы, потрошители городов, чудовище. Пальцы. Есть муравьи, которые думают, что пальцев в действительности не существует, и что кормилицам просто нравится пугать прытких личинок, которые хотят выйти из гнезда раньше времени. Не выходите из дому, большой мир полон пальцев. Кто не слышал в детстве этого наказа, и кто не слышал мифов про великих воинов-героев, ходивших охотиться на пальцы с голыми мандибулами? Пальцы. 12 молодых солдат дрожат при одном упоминании о них. Говорят еще, что пальцы истребляют не только муравьев. Они жестоки со всеми живыми существами. Они насаживают земляных червей на изогнутые сосновые иглы, опускают их в воду большой реки и держат там до тех пор, пока благородные рыбы не освободят их. Пальцы. Утверждают, что они за несколько секунд валят на землю тысячелетние деревья. Что отрывают задние лапки у лягушек, а потом бросают их искалеченных, но еще живых, обратно в болото. И если бы это было все. Слышали, будто пальцы пиками распинают бабочек. Убивают на лету комаров, забивают птиц маленькими круглыми камушками, превращают ящериц в кашу, сдирают шкуру с белок, разоряют соты пчел, топят улиток в зеленом жире, пахнущем чесноком. 12 муравьев смотрят на 103683-го. И этот старый солдат утверждает, что был рядом с ними и вернулся невредимым. Пальцы. 103683 настаивает. Они обитают по всему миру. Они все чаще наведываются в лес. Не замечать их больше невозможно. Пятый реагирует сдержанно. Он бросает усиками. Почему тогда мы их не видим? У старого рыжего муравья есть объяснение. Они такие большие и высокие, что становятся от этого невидимыми. 12 разведчиков замолкают. А может быть, старый солдат не зря болтает? Значит, пальцы действительно существуют? Их усики смолкли, не зная, что передавать и воспринимать. Это так невероятно. Пальцы существуют на самом деле и собираются завоевать лес. Они пытаются представить себе край земли и пальцы, которые его охраняют. Пятый спрашивает старого муравья-разведчика, зачем ему нужно попасть в Белокан. 103683 хочет сообщить всем муравьям на планете о том, что пальцы наступают, и теперь все будет не так, как прежде. Надо поверить ему. Он испускает самые крупные и убедительные молекулы. Пальцы существуют. Он настаивает. Надо предупредить Вселенную. Все муравьи должны знать о том, что наверху, спрятанные где-то под облаками, пальцы следят за ними и собираются изменить мир. Давайте-ка сомкните снова круг. 103683 еще что-то хочет рассказать вам. Его история пока не закончилась. После своей первой Одиссеи он вернулся в родной город Белокан и отчитался перед новой королевой, которая встревожилась и решила объявить крестовый поход с целью стереть всех пальцев с лица земли. Белоканцы быстро собрали 3000-ную армию воинов с переполненными муравьиной кислотой брюшками. Но дорога оказалась настолько трудной, что из отправившихся 3000 к краю земли добралось только 500. Да, эту битву не забыть. Все, что еще оставалось от славной армии, погибло под струями мыльной воды. 103683 – один из немногих, если не единственный, кому удалось спастись. Он хотел тогда повернуть назад, в родное гнездо, и сообщить всем трагическую весть, но любопытство пересилило. Он решил не возвращаться, а, поборов страх, продолжить путешествие по той стороне света, по стороне, где живут гигантские пальцы. И он их увидел. Королева Белокана ошибалась. 3000 солдат не способны разгромить все пальцы в мире, потому что враг гораздо многочисленнее, чем можно себе вообразить. 103683 описал их мир. У себя пальцы уничтожили природу, заменили ее предметами, которые делают сами. Предметами странными, безукоризненной геометрической формы. Вещи в стране пальцев гладкие, холодные, мертвые. Тут старый разведчик прерывает рассказ. Он издалека чувствует врага. Быстро, не раздумывая, он и остальные 12 прячутся. Кто это там еще? 21. Логика психа. Для удовольствия пациентов врач обставил кабинет как гостиную. Современным картинам с красными кляксами удавалось не вступать в диссонанс со старинной мебелью красного дерева. В центре комнаты тяжелая ваза эпохи Минь, тоже красная, с трудом удерживала равновесие на хрупком круглом столике, оправленном в золоченый металл. Сюда мать привела Жюли после первого приступа анорексии. Специалист сразу заподозрил какую-то сексуальную проблему. Не злоупотреблял ли отец ее доверием в детстве? Не позволял ли себе вольности с ней какой-нибудь друг семьи? Не подвергалась ли она приставаниям со стороны учителя пения в отрочестве? Последнее предположение поразило мать. Она представила свою миленькую маленькую девочку пленницей старика. Так вот откуда все идет. «Может быть, вы и правы, потому что у нее есть еще одна проблема. Что-то типа фобии. Она не выносит прикосновений». Специалист не сомневался, что малышка перенесла сильный психологический шок и отказывался верить, что причиной могла быть простая потеря голоса. Психотерапевт и в самом деле был уверен, что большинство его пациенток в детстве пострадали от сексуальных домогательств. Его убежденность в этом была такова, что если у болезненного состояния не отыскивалась причина подобного рода, он прикладывал все свои силы и знания к тому, чтобы пациентки придумывали ее себе сами. Потом их нетрудно было лечить, они становились его клиентками пожизненно. Когда мать позвонила врачу, чтобы условиться о приеме, тот спросил, хорошо ли Жюли ест. «Нет, по-прежнему плохо», — ответила мать. «Она привередничает, отказывается от всего, что хотя бы отдаленно напоминает мясо. Я считаю, что у нее развивается новый этап анорексии. Может быть, теперь не так ярко выраженный». «Вот что без сомнения объясняет ее аменорею». «Ее аменорею?» «Да, вы говорили мне, что в 19 лет у вашей дочери еще ни разу не было менструации. Ее развитие ненормально замедлено. От этого, скорее всего, она так мало ест. Аменорея зачастую сопровождает анорексию. Организм обладает своей собственной мудростью. Он не производит зародышевых клеток, если чувствует, что не сможет впоследствии прокормить зародыш до созревания. Не так ли?» «Но что же с ней?» «Уже ли то, что мы на профессиональном языке называем комплексом Питера Пэна? Она не хочет расставаться с детством. Она отказывается становиться взрослой. Она отказывается становиться взрослой. Она надеется на то, что, не получая пищи, ее организм не будет расти, и она навсегда останется маленькой девочкой». «Понятно», — вздохнула мать. «По этим же причинам, конечно же, она не хочет сдавать выпускной экзамен». «Естественно. Степень бакалавра означает переход ко взрослой жизни. А она не хочет становиться взрослой. И поэтому жили брыкается, как норовистая лошадка, которая не желает брать барьер. По интерфону секретарь сообщила о приходе Жюли. Психотерапевт попросил впустить ее. Жюли пришла вместе с собакой Ахиллом. Раз уж все равно идти к этому врачу, то пусть животное заодно погуляет. «Как у нас дела, Жюли?» — спросил психотерапевт. Жюли посмотрела на все время потеющего упитанного человека с жидкими волосами, стянутыми на затылке в хвост. «Жюли, я хочу тебе помочь», — решительно начал он. «Я знаю, что в глубине души тебя мучает смерть отца. Но девушки стыдливы, и ты не решаешься показать свою боль. Тем не менее, тебе необходимо высвободить ее, чтобы от нее избавиться. Иначе она застоится в тебе, как горькая желчь, и принесет все больше и больше страданий. Ты меня понимаешь, не так ли?» Молчание. Никаких эмоций на застывшем лице. Психотерапевт встал с кресла и опустил руки ей на плечи. «Я здесь, чтобы помочь тебе, Жюли», — повторил он. «Мне кажется, что ты боишься. Ты маленькая девочка, которой страшно от того, что она оказалась в темноте и одиночестве. Тебя надо успокоить. А это моя работа. Моя цель — придать тебе уверенности в себе, устранить твои страхи и помочь выразить все, что есть тебе лучшего. Не так ли?» Жюли незаметно знаком показала Ахиллу, что в дорогой китайской вазе спрятана кость. Собака посмотрела на Жюли из-под полуприкрытых век, почти поняла, но не решилась тронуть незнакомый предмет. «Жюли, мы здесь с тобой для того, чтобы раскрыть тайны твоего прошлого. Мы рассмотрим одно за другим события твоей жизни, даже те, которые ты, казалось бы, уже забыла. Я послушаю тебя, и мы вместе подумаем, как скрыть нарывы и прижечь раны. Не так ли?» Жюли продолжала из-под тишка подстрекать собаку. Ахилл смотрел на Жюли, смотрел на вазу и изо всех сил пытался сообразить, что за связь существует между ними. Его собачий мозг был в полном расстройстве, ибо он понимал, что девушка требует, чтобы он сделал что-то важное. Ахилл, ваза, ваза, Ахилл. Какое отношение он к ней имеет? Ахилл в своей собачьей жизни часто раздражался из-за того, что не видел связи между предметами или событиями человеческой жизни. Он долго искал, например, смысл отношений между почтальоном и почтовым ящиком. Почему этот человек заполнял ящик кусочками бумаги? Наконец Ахилл пришел к выводу, что дурачок принимал ящик за животное, питающееся бумагой. Остальные люди не мешали ему, очевидно, из-за сострадания. «Но Жюли-то чего сейчас хочет?» Ирландский сеттер тявкнул, выражая свои сомнения. «Может быть, она этим удовлетворится?» Психотерапевт пристально посмотрел на девушку со светло-серыми глазами. «Жюли, я наметил две основные цели нашей совместной работы. Сначала я придам тебе уверенности в себе самой, а затем моей задачей будет обучить тебя смирению. Доверие – акселератор развития личности, смирение – тормоз. Как только ты начнешь контролировать и акселератор, и тормоз, ты возьмешь в свои руки судьбу и начнешь жить полной жизнью. Ты меня понимаешь, Жюли? Не так ли?» Жюли наконец посмотрела врачу в глаза и бросила: «Мне наплевать и на ваш акселератор, и на ваши тормоза. Психоанализ придумали только для того, чтобы помочь детям не повторять ошибок родителей. Вот и все. Он дает результат вообще-то в одном случае из 100. Прекратите разговаривать со мной, как с необразованной маленькой девчонкой. Я, как и вы, тоже читала «Введение в психоанализ» Зигмунда Фрейда. И ваши психоштучки мне известны. Я не больна. Если я и страдаю, то не от недостатка, а от избытка. Я просто слишком хорошо усвоила то, что наш мир устарел, окостенел, прогнил. Даже ваша так называемая психотерапия – всего лишь вечное переживание прошлого. Я не люблю оглядываться, я даже за рулем редко смотрю в зеркальце заднего вида». Врач удивился. До сих пор Жюли была сдержанной и молчаливой, и никто из его пациентов не позволял себе выражать недоверие к нему так открыто. «Я не призываю смотреть прошлое, я призываю хорошенько вглядеться в себя, не так ли?» «Я и в себя не хочу вглядываться. Когда ведешь машину, на себя не смотришь. Лучше смотреть вперед. И насколько возможно вдаль, если не хочешь, конечно, попасть в аварию. Ведь что на самом деле вас раздражает? И вы предпочитаете считать ненормальной меня. А мне вот кажетесь больным вы, с этой вашей манией завершать каждую фразу словами «не так ли?». Жюли невозмутимо продолжала говорить. «А обстановка в вашем кабинете? Вы ее обдумывали?» «Весь этот красный цвет, картины, мебель, красные вазы. Вам кровь, что ли, нравится? И этот конский хвост, чтобы подчеркнуть вашу склонность к женственности? Не так ли?» Специалист отступил. Его веки, словно щитки, заходили вверх-вниз. Никогда не вступать в конфликт с пациентом было основным законом его профессии. Отступить и быстро. Эта девушка хотела вывести его из себя, используя его собственное оружие. Она действительно, должно быть, прочла несколько книг по психологии. Этот красный цвет... Ведь правда, он наводил его на определенную мысль. И конский хвост. Он хотел заговорить, но строптивая пациентка не дала ему передышки. «Кстати, выбор профессии психотерапевта – само по себе симптом. Эдмонд Уэллс писал, обрати внимание на то, какую специализацию выбрал врач, и ты поймешь, в чем его проблема. Глазники в основном носят очки. Кожники часто страдают от угрей или псориаза. У эндокринологов нередки гормональные отклонения. А психи?» «Кто такой этот Эдмонд Уэллс?» Прервал ее врач, уцепившись за возможность переменить тему. «Друг, желающий мне добра», — сухо ответила Жюли. Психу хватило мгновения для того, чтобы снова обрести внешнюю уверенность в себе. Прочно усвоенные профессиональные рефлексы всегда были у него наготове в нужный момент. В конце концов, девушка была всего лишь пациенткой, а специалистом был он. «Так-так, Эдмонд Уэллс. Есть связь между ним и Гербертом Уэллсом, автором «Человека-невидимки»?» «Ничего общего. Мой Уэллс гораздо сильнее. Он написал живую, говорящую книгу». Псих понял, как выйти из тупика. Он подошел к Жюли. «Ну и о чем же эта живая говорящая книга господина Эдмонда Уэллса?» Он подошел так близко к Жюли, что дышал ей прямо в лицо. Она не выносила чужого дыхания. Чье бы оно ни было, Жюли отвернулась. Дыхание было частым, запахом какого-то ментолового полоскания. «Так я и думал. В вашей жизни есть кто-то, кто манипулирует вами и развращает вас. Кто такой этот Эдмонд Уэллс? Ты можешь мне показать его живую говорящую книгу?» Психотерапевт путался между «вы» и «ты», но понемногу овладевал ходом беседы. Жюли заметила это и решила не продолжать перепалку. Врач вытер лоб. Чем больше маленькая пациентка противилась ему, тем красивее казалась. Удивительная девушка с манерами 12-летней девчонки, самоуверенностью 30-летней женщины и каким-то странным книжным образованием, добавлявшим ей прелести. Его глаза пожирали Жюли. Он любил сопротивление. Все в ней его восхищало. Запах, глаза, грудь. Ему хотелось прикасаться к ней, ласкать ее. Жюли, ловкая как форель, скользнула со стула и уже стояла у двери. Послала ему вызывающую улыбку, накинула лямку рюкзака, предварительно проверив рукой, что энциклопедия относительного и абсолютного знания том 3 на месте, и вышла, хлопнув дверью. Ахилл последовал за ней. На улице Жюли пнула его ногой. Будет знать, что если ему приказывают разбить вазу эпохи Минь, то это надо тотчас выполнить.